1962. У меня на глазах машина переехала собаку. Удивительно просто. Бежала собака, какая-то породистая собака. Я не знаю, как называется эта порода, но такие собаки мне нравятся. У них большие уши, веселый нос и добродушный характер. Она выбежала на середину дамбы, и ее подшиб, подмял грузовик с прицепом. Очень просто. Я пишу... У меня дрожит душа. И меня раздражают обыкновенные слова, которыми мне приходится передавать эту дрожь на бумаге. Я никогда не забуду крика этой собаки. Никогда. Никогда не забуду другой собаки, которую переехал трамвай в ту спокойную будничную ночь в трамвайном парке. Я не забуду ту лошадь, которая стояла недалеко от нашего дома. У нее была сломана нога, я видел, как она повисла на коже. Было видно белую кость и очень яркую красную кровь. Я не забуду, как метался голубь без головы, когда его переехала машина. Как по всей улице долго летали и не успокаивались его перья. Я отлично помню мальчика, которого сшиб поезд где-то на полустанке посреди России. Я помню его. Он лежал в тамбуре, и от волнения... Или это было на самом деле так? Я не мог понять, где его руки, где ноги. Я помню его мать, как я хорошо ее запомнил. Помню ее крик звериный. Горе мне, если я забуду этот материнский крик. Она шла вдоль поезда, а мы, медленно набирая скорость, обгоняли ее. Я еще раз прошел мимо того места, где машина сбила собаку. Она сидела на дамбе живая. Около нее лежал кусок хлеба. Кто-то пожалел и бросил. Глаза. Глаза. Я хочу, чтобы ты всегда сидела, собака, на моем пути. Чтобы каждый день душили меня слезы при виде твоих глаз. Чтобы однажды я не выдержал и закричал на весь город, на весь мир от боли. Я понял теперь много. Я понял, что такое искусство. И для чего оно должно существовать? Я понял крик Дон Кихота. Я понял муки Гамлета. И не до конца, конечно, понял главную суть искусства. Это крик радости или крик боли. И все просто. Боль возникает неожиданно. Идет обыденно. Буднично жизнь. И вдруг... А радость... Когда буду работать над Дон Кихотом и Гамлетом, нужно будет много ходить на кладбище и смотреть похороны, плач родных, ходить в анатомический театр и везде, где можно подглядеть человеческую боль, чтобы крикнуть один раз. Поймал себя на неприятной мысли о моем постепенном превращении в профессионального актера. Для других это привычная и не страшная фраза «профессиональный актер». Для меня эта фраза — приближение смерти, трупный запах. Сегодня на репетиции неожиданно для самого себя сказал гениальную мысль. Лев Толстой сказал потрясающую по своей простоте мысль. Все подлецы находят общий язык. Они быстро объединяются. Хорошим людям нужно делать то же самое — объединиться и договориться между собой. Так вот, художник, писатель, артист, живописец, музыкант — это организатор. Человек, занимающийся объединением хороших людей. Поэтому главным в его творчестве должна быть его жизнь, его творческое поведение, а не мастерство. Понимаю этот термин как ловкость, умение пользоваться приемами театра, слова и прочее. Вот поэтому непрофессиональность — это главное в искусстве. Вот поэтому Габен и Смоктуновский, Щукин и Моисей и другие актеры гениальны и неповторимы. Я должен активно бороться за мир, я обязан. Нужно стать общественным деятелем, дружба народов, сближение. Нужно знать хорошо друг друга, изучать друг друга. Для этого необходимы новые качественные отношения театра с действительностью и новые качества культуры, образования, знания языков и многое другое. Писать об этом в театральных мечтаниях. Смерть — пропасть.